Слава нашему Господу! Уже второй день значительная часть христианства празднует этот великий праздник, вспоминает Рождество Христово. И, конечно, каждый из нас, просмотревший свою жизнь и увидевший, что Господь сделал для нас в нашей жизни, мы благодарим Господа и славим Его. Настолько, насколько это возможно, за что, конечно, слава и благодарение Господу. И я понимаю, что с каждым днем нашей жизни, по мере нашего духовного возрастания, эта слава Господу в нашем сердце будет умножаться. Потому что мы все глубже и глубже будем понимать величие этого подвига, который Господь, однажды родившись и проживший свою жизнь на земле, совершил там, на Голгофском кресте. Слава Ему и благодарение. Потому когда мы говорим эти простые слова, с которых практически начинается всякая наша речь о Господе, слава Богу, то в этих словах заключается сила. Этими словами мы выполняем волю Господню. Этим мы прославляем Его, этим мы Его за все благодарим, за что, конечно, слава Ему еще раз и еще раз. И великое благодарение, которое невозможно передать словами, потому что мы просто-напросто по-человечески, с нашим потенциалом человеческим, просто не способны воздать Ему ту должную славу, которую Он достоин и который он заслужил. Слава ему и благодарение. Я не ошибся, когда сказал «заслужил». Было время, когда он оставил славу. И из-за нас ему надо было пройти этот скорбный путь и опять заслужить ее. И мы благодарим Бога, что он заслужил эту славу на Голгофском кресте. И когда зашел на небо, эта слава опять вернулась к нему. Слава ему и благодарение. И, конечно, можно понять, когда псалмопевец восклицал радостно, кто сей царь славы, помните? Поднимите врата верхи ваши, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сильный и крепкий в брани. И этим Господом является Господь наш Иисус Христос. Почему? Потому что победил смерть и ад, и все силы вражьи. И в связи с этим я вспоминаю проповедь одного американца, который однажды в связи с последними событиями выразил вот эту истину такими словами. Говорят американцы, ищут террориста номер один, Усаму бен Ладена. За это, говорят, заплатили большие деньги. И сегодня действительно гремят взрывы, значит, льются слезы, проливается кровь, говорит. Но это, говорит, не первый террорист. Он даже в первом десятке не стоит. Первый террорист – это дьявол, это враг души нашей. И Господь давно победил его на Голгофском кресте. И так как люди не приняли Голгофской жертвы, не могли стать в ряд воинства Господне, то сегодня, да, сегодня рвутся снаряды, наверное, не снаряды даже, мы уже об этом не говорим, что-то пострашнее, что-то поболее мощное сегодня совершается на земле. Но мы сегодня благодарны Богу, что тот, кто однажды склонял колени, кого омыла кровь Христа, он защищен от всякой тьмы, он защищен от всякого зла, он защищен от всяких опасностей, потому что мы сокрыты сегодня в руках Божьих. Слава Ему и благодарение. А я сегодня буду говорить одну тему. Чем она вызвана? Она вызвана тем, что не всегда, когда мы говорим «слава Господу», то не всегда Ему идет слава. Вы скажете, как это так? Очень просто. Вы помните, когда Господь повелевал приносить жертву, то Он требовал рассечь ее, чтобы увидеть, что внутри. И только тогда, когда что снаружи и что внутри будет соответствовать одно другому, тогда в действительности слава Господу дойдет не только до потолка, как мы говорим, она достигнет престола Господня. И это очень важный вопрос. И я остановлюсь на одном тексте Писания, который выражает одну мысль, очень важную на сегодняшний день для всех нас. Потому что это слова, которые в молитве были выражены. И это очень важный вопрос. И я остановлюсь на одном тексте Писания, который выражает одну мысль, очень важную на сегодняшний день для всех нас. Потому что это слова, которые в молитве были выражены. И эти слова выразил Давид в молитве. Это будет 113-й псалом, 9 стих. И посмотрите, как он молился, интересно. Что у него было за нужда, что у него было за проблема. Он говорил так. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». И углубляя важность этой нужды, понимая, что это очень важно, он добавляет, «Ради милости Твоей, ради истины Твоей». Вы знаете, когда мы молимся вот так глубоко и говорим, «Господи, ну, ради милости Твоей, ради любви Твоей, ради истины Твоей», когда у нас стоит очень великая проблема, когда мы понимаем, что ее надо решить, не решивши ее, не пойдешь дальше, ты будешь иметь проблемы, ты будешь иметь трудности, ты будешь иметь переживания. И мы тогда говорим, умоляем Господа, аргументы, фундамент ложим. И помните, как однажды Моисей молился, говорил, «Господи, если ты это сделаешь, то что люди скажут?» И знаете, что он сказал? Они скажут, «Господь не сумел увести свой народ в обетованную землю». Он обещал вести, но взял и погубил по дороге. Вот не смог их характер вынести. Господи, вот не делай так. Когда мы что-то говорим Господу, о чем-то просим, то мы стараемся открыть ему сердце наше и аргументировать нашу просьбу. И вот здесь, когда молился Давид, то он просил об одном очень интересном, что он видел, говорит, «Господи, не дай нам Твоей славы!» И просит, вот «Ради милости помилуй нас, не дай нам славы, но дай славу только имени Твоему!» А похожее место, но немножко с другой стороны, я могу прочитать, когда молился Езекия, когда говорит, «Господи, тесно мне, спаси меня!» Что мне еще сказать? Говорит, «Господи, но если я умру, умру не вовремя. Я уже никогда на земле не прославлю Тебя». И плачут горькими слезами. Вы знаете, ну здесь понятно. Человек умирает. Очень больно. И естественно, когда больно, то мы плачем. Мы говорим, что мы не будем роптать, мы будем все благодарить Бога, но и восторгаться не будем, потому что болит. Мы будем плакать, «Господи, помоги». И тоже будем проводить аргументы самые разные. «Господи, почему ты должен мне помочь? Или мне уже болит сильно, или что-то впереди будет». Но вот когда Давид молился такой молитвою, это вы знаете что? Он поставил себя на уровень человека, который находится в большой опасности. И который просит, «Господи, реши вот эту проблему». И вы знаете, это очень серьезная молитва была. Вы знаете, что слава для людей не безразличная вещь. И когда вы посмотрите на жизнь человека, вы увидите, что очень многие люди ищут славы. Они ложат, как говорят, на алтарь своего служения. Все, что можно положить, но добиваются, дай славы. Вы помните, Павел говорил, «Бегущие на ристалище бегут все». Но только один получает награду. И позже поясняет, что для того, чтобы достигнуть венца тленного, то, говорит, подвижники воздерживаются от всего. Они добиваются этой славы, но впоследствии платят очень дорогую цену. Вы, наверное, помните, кто был молодым в то время, когда... Значит, на тяжелоатлетическом помосте блистал штангист Юрий Власов. Они ему говорили, сильнейший человек планеты, равную его монету. Но на сегодняшний день это инвалид, который сидит в инвалидской коляске. У него сказались травмы. Он заплатил цену дорогую за то, что добивался славы. Он ее получил. О нем знает весь мир. У него есть большая коллекция медалей. Но эти медали лежат у него на столике, а сам он передвигается, уже не может своими ногами ходить. Вы помните другого человека, который добился громкой славы. Это был боксер-профессионал, чернокожий спортсмен Мохаммед Али или Кассиус Клей. У него было два имени. Это был человек действительно из этого арабского мира. И сегодня этот большой человек, равного которому не было на ринге, который практически боялись все. О нем говорили, писали стихи. О нем огромные статьи в газетах были. Он дал кому-то доход, наверное, миллиарды долларов кому-то. Но сегодня этот человек страдает болезнью Паркинсона. Знаете, руки, но он сам тоже не может ходить. У него все дрожит. Ему все отбили на этом ринге. Он получил славу. Вы знаете, что я говорю? Что слава для человека – это не безразличное явление. Потому что когда у тебя есть слава, тебя уважают. Ты можешь командовать, ты можешь кому-то что-то приказать, ты можешь много чего достичь. Но если у тебя нет славы, то ты ничего не стоишь. И вот люди сегодня об этом заботятся. И если бы этот вопрос не касался и нашего служения христианского, если бы не возникали серьезные вопросы, то, наверное, об этом сегодня вам не стоило бы говорить. Но об этом Давид молился. Не дай нам славы, а пока будет твое имя, будет слава. И не только Давид. Апостол Павел мало чего боялся. Впрочем, он никогда не говорил, что я никогда ничего не боялся. Он говорил так, что когда мы пришли в Македонию, то плоть наша не имела покоя. Мы были стеснены отовсюду. Извне нападение, внутри страхи, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только нас, ну и так далее. И вот однажды он высказал один страх, который у него был тоже. И он созвучен словам Давида, которым он молился. Он сказал так: «Боюсь, чтобы кто-нибудь не подумал обо мне более, нежели во мне видит и слышит». Ну, а что тут такого? Ну и пусть думают. Ну, пусть думают, что мы запретим кому-то думать. Вы знаете, видели эти люди что-то в этом? Видели особую опасность, которая может быть? И вы знаете, что и сегодня это тоже видно. Когда-то в свое время Давид Вилкерсон проповедовал в Москве на пастырской конференции. Он говорил о служении Богу и вспомнил один случай, который был связан с его служением. Когда он пришел в эту церковь, где он теперь есть пастором, то он сказал верующим так: «Я не позволю, чтобы в моей церкви проповедовали какое-то заблуждение. Я не позволю, чтобы кто-то в вашей душе нанес вред своими действиями». И однажды он пригласил одну певческую группу, которую знал. И когда они спели один псалом, он остановил еще и сказал: «Все, друзья, больше вы у меня петь не будете. Я вам сделаю сбор, потому что вы ехали, я вам заплачу, но вы уклонились от Господа. Вы уже не те, которых я раньше знал». Они пели современные псалмы, они пели под современную музыку. Вы знаете, почему люди так делают? Они ищут славы себе. Они не ищут славы Господу. Они не ищут славы тому, кто их оправдал. Они ищут славы себе. А вы знаете, что Библия говорит о тех людях, которые ищут себе славы? Что я славу их обращу в бесславие. Почему? Неужели мы сегодня думаем, что Богу недостаточно славы, и он так переживает, что кто-то больше его будет иметь славу? Почему так больно реагировать на все то происходящее? Вы знаете что, друзья? Библия, когда говорит на эту тему, она говорит об этом очень глубоко. И я вам позволю напомнить одно место. Я не буду его прочитывать, хотя они у меня здесь все выписаны, но я их просто искать не буду. Время очень быстро идет. Вы помните, в Евангелии от Иоанна есть такой текст Писания. «Как вы можете веровать?»